hear stories about the Middle East. Basically because all the major previous clashes have occurred as results of the Middle East. But you mentioned the issue of Islamic revolution. We have one. We have one in Iran. And what is interesting is that after periods of consultation, Iran is now eager to cooperate with the outside world. And this is a practical working of the revolution that has gone through hard times. Сергей Русанов, охотник. Человек поднял голову и посмотрел на вершину холма. Хорошее место, оттуда легко можно поразить предполагаемую добычу. Человек ухватился мозолистой ладонью за ветвь небольшого дерева, подтянулся, нащупал ногой крепкий глиняный уступ и, упершись в него босой ступней, после чего, уцепившись второй рукой за торчащий из склона толстый корень, кряхтя забрался наверх. Восстановив сбившееся дыхание, человек огляделся. Все спокойно, если не считать потревоженных его появлением насекомых. Человек поправил темно-коричневую медвежью шкуру, прикрывавшую его гениталии, и, смахнув с мускулистого плеча серого древесного жука, вероятно упавшего с ветки, направился к противоположному краю вершины. Как он и предполагал, олень был в низине и ел бледно-зеленую траву, которая была куда менее сочной, чем тут наверху, однако подняться на открытую местность лесной принц не решался. Олень был один. Изгнали из стада? Нет, скорее ушел сам и посоветовал за свою жизнь. Должно быть, проиграл бой за право спариться с самкой. Человек лег и пластом прижался к земле. Густые черные брови, сросшиеся на переносице, нахмурились. Нельзя, чтобы олень заметил его, иначе время, потраченное на преследование, не будет оправдано. Жертва бежит и придется вновь искать следы. Человек вынул из колда шкуры большой каменный нож, но, усмехнувшись пышную бороду, отложил его в сторону. Олень поднял голову, человек замер. Долгая тишина. Наконец животное вновь возвращается к поглощению зелени. Человек потянулся к шкуре и достал из-за пояса продолговатый кусок металла. Олень с опаской озирался по сторонам. Животное чувствовало опасность, но не могло понять, откуда ждать нападения. Характерных запахов и звуков лесных хищников олень не уловил, но тревога не отступала. Он плавно подался вперед, готовый, если понадобится, дать отпор любому противнику, ударив его своими массивными рогами. Однако никто не нападал, и это лишь сильнее пугало его. Олень выждал еще несколько секунд, прислушав. Едва уловимые шорохи. Совсем рядом. Олень повернул голову в направлении звуков, одновременно напрягая каждую мышцу своего прекрасного тела, для того, чтобы бороться за свою жизнь, или же напротив, стремглав броситься прочь. Олень лишь на короткое мгновение встретился взглядом с человеком, но этого мига хватило обоим, чтобы понять, что сейчас случится. Глаза оленя были ослеплены белой вспышкой невероятной яркости. Человек сжимал в руках бластер. Разрубленный на две половины череп оленя все еще слегка дымился. Человек улыбнулся, осознавая свою победу. Поднялся на ноги, размял затекшие от напряжения мышцы и в три прыжка спустился к убитому. «Большой!» — самодовольно оскалился человек. «Еды всему стаду хватит. Мне, как лучшему охотнику, как всегда, лучший кусок». Человек присел на корточки и провел рукой по шерсти животного. «Пока мои соплеменники охотятся, как гиены, всему стадом, я в одиночку уложил этого красавца. Правда...» — Прятислав человек снова скинул в рот рухнулки. «Мне пришлось воспользоваться кое-какими полезными штучками». Человек погладил приятный прохладный металл бластера. Конечно, человек жалел о том, что он не может вернуться обратно в будущее, в которое запчасти для временного переместителя изобретут только через несколько миллионов лет. Однако и у жизни в первобытном периоде есть свои плюсы. Благодаря технике, которую он забрал с собой из родного времени, пулемета, то бластер, индикатор движения. Он добрался до статуса лучшего охотника и при желании мог бы стать и вожаком стаи, если бы он больше времени проводил со своей общиной. Впрочем, не все дикари были ему противны. Та смугленькая брюнетка, которую он для себя называл Багирой, была очень даже ничего. Возможно, она подпустит его поближе сегодня, в ночь песен. Человек изменил положение переключателя на своем оружии, и тонким лучом, намного меньше того, которым он совершил смертельный выстрел, порубил труп оленя на небольшие куски. После этого он достал из очередного кармана в своей шкуре маленькую черную палочку, похожую издалека на ручку, конечно, только тем, кто видел, как выглядит ручка, и направил ее на куски обжаренного по краю мяса. Через несколько секунд все части тела, когда составляющие великолепную тушу роскошного сеча... Через несколько секунд все части туши, когда-то составлявшие прекрасное тело роскошного оленя, приподнялись над землей и теперь меняли свое положение при каждом движении палочки. Человек закрыл глаза, отдавшись в объятия приятной фантазии. Сегодня ночь песен он обязательно получит победу. Outside world. This is the practical workings of a revolution that has gone through hard times